Как своими глазами? Заходил, что ли, ночью? Может, и заходил, только это никому не известно. Что ж, не зарезал? Прикинув на счетах, остебенил себя-с. Потому, раз узнамши доподлинно, что сотни-полторы рублев всегда могу вынуть, как же мне пускаться на то, когда и все полторы тысячи могу вынуть, если только пообождав? Потому капитан Лебяткин своими ушами слышал-с, всегда на вас очень надеялись в пьяном виде-с. И нет здесь такого трактирного заведения, даже последнего кабака, где бы они не объявляли о том всем самом виде-с. Так что, слышавши про то из многих уст, я тоже на ваше сиятельство всю мою надежду стал возлагать. Я, сударь, вам как отцу, али родному брату. Потому, Петр Степанович, никогда того от меня не узнают, и даже ни единая душа. Так три-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолите, аль нет? Ну, развязали бы вы меня, сударь, чтоб я, то есть, знал правду истинную. Потому нам, чтобы без вспомоществования, никак нельзя-с. Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, в котором было рублей до 50 мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью, четвертую. Федька подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь. Федька ловил и прикрикивал: «Эх! Эх!» Николай Всеволодович кинул в него, наконец, всею пачкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку. На этот раз уже один бродяга остался искать, ерзая на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки, и целый час еще можно было слышать в темноте его отрывистые вскрикивания: «Эх! Эх!»